Глава 23. Вологда, поместье Назаровых, апрель 2011 года. Городецким все-таки пришлось выбираться, как бы Никита не старался отсрочить этот момент. Не до посиделок сейчас было. А как откажешься, если патриарх пригласил, прислав посыльного с письмом, где лично изложил просьбу быть на приеме вместе с женой? У соседей намечалось то ли торжество семейное, то ли посиделки в узком кругу. В общем, выбора старый лис не оставил. Недаром в конце письма намекнул, что негоже препятствовать встрече двух берегинь. Такое событие случается очень редко. «Дорогая», — окликнул Никита жену, крутившуюся возле ростового зеркала и с помощью Алены, наводящую последние штрихи к своей безупречной красоте. «Ты сможешь вычислить, какова вероятность встречи берегинь на 1 квадратный километр?» «На 1 квадратный километр?» Тамара удивленно фыркнула и через зеркало пристально поглядела на Никиту, терпеливо ждущего в кресле, когда супруга соизволит сказать, что готова к выезду. «Ты весьма оптимистичен, милый. Вероятность такой встречи равна, ну, 100 000 к 1. Мы очень редки в этом мире, и я поражена, что рядом с нами проживает еще одна статусная дама. Думаешь, я упущу момент?» «Судя по твоему желанию, ты его всячески оттягиваешь», — намекнул Никита на часовое ожидание в мягком удобном кресле. «Я уже посмотрел все свежие журналы, ребята подогнали машину к крыльцу». «Не оттягиваю, а критически выискиваю недостатки», — повернулась боком Тамара и оглядела еще раз себя с ног до головы. Она сегодня впервые надела новое платье цвета вишни, темно-бордовое, насыщенное серебристыми переливами в области плеч, и теперь волновалась, как оно будет смотреться на ее фигуре. Алена уверенным и непререкаемым тоном сказала, что никаких дополнительных усилий не нужно. Хозяйка выглядит великолепно, и не нужно что-то еще придумывать. Только после этого Тамара успокоилась, видно, ей не хватало мнения эксперта, и нацепила на себя колье, в котором умело спрятался защитный амулет долгосрочного действия. При малейшей опасности в виде повышения агрессивного магического фона артефакт срабатывал, закрывая носителя невидимой сферой. Амулет разрабатывал лично Никита, не доверяя никому делу такой важности. Свою драгоценную супругу он бы вообще обвесил различными оберегами, но сошлись на ее фамильных кольцах, которые Волхв впервые заметил еще в Албазине. Никита не раз ловил себя на мысли, что становится похожим на Константина Михайловича в плане беспокойства за Тамару, забывая, что она сама может спокойно укокошить обидчика. Такая же безудержная паника, умело прячущаяся за бесстрастностью на лице. Ледяные мечи уже давно заинтересовали Никиту своим появлением у супруги, априори не имеющей навыков боевой магии. Откуда у нее такие возможности? Тамара улыбалась, но не открывала свой секрет. Или не знала, сохраняя хорошую мину при плохой игре. Такое в наследии аристократов бывало частенько. Дар приходил неизвестно откуда, и никто не мог выяснить отправную точку возникновения. В конце концов, неважно. Главное, есть великолепный туз в рукаве, который может спасти жизнь. Нанеся на губы карминовую помаду, Тамара наконец весело произнесла: «Я готова». Руссо Балт, мелко подрагивая от нетерпения, дожидался хозяев возле парадного крыльца. Сегодня за рулем был один из водителей Полозова, но сопровождали молодую чету уже новые люди. Кроме водителя, на переднем сиденье уверенно уселся Ильяс. Позади в бежевом седане находились остальные. Водителем стал Игнат Лещев, а рядом с ним примостился Олег Полозов, который решил еще раз сопроводить группу и выявить недочеты в боевой слаженности. Миша Шаталов и Афанасий заняли задние места. Дав короткий сигнал, Игнат выдвинулся вперед, мигнул габаритными фонарями перед распахнутыми воротами и стал дожидаться, когда Руссо Балт пристроится позади них. В поместье оставались еще несколько человек из числа потайников, но и они скоро покинут место службы. Полозов предоставил очередной список кандидатов, которых предстояло просмотреть и оценить их профессиональные качества. Втайне Никита был согласен с Тамарой, что у великого князя достаточно обученных людей, которые с радостью перейдут на новое место службы. Молодые гвардейцы, участвующие в охране важного лица, понимали, насколько трудно будет подняться по служебной лестнице при мощной конкуренции. И втайне ждали предложения от княжеской дочери. Катька, пронырливая бестия, уже нашептывала о настроениях дворцовой охраны и через мать пробовал надавить на отца с просьбой оформить перевод некоторым ребятам. Да тот же лейтенант Шубин, который охранял Тамару в Албазине, вполне мог усилить личную гвардию. Именно что гвардию. Охрана периметра, объезд территории, сопровождение, защита хозяйских земель и активов, пусть даже за рубежом. Вдруг у деда завалялся маленький участок в Европе. Надо еще разок просмотреть все завещательные документы. Толстую папку с бумагами адвокаты передали лично в руки, сказав, что все проверили и беспокоиться не нужно. А вот он эти бумажки смотрел плохо. Ильяс будет контролировать ближний круг, это уже решено. Полномочия у всех разные, но взаимодействию все равно теснее некуда, от реформирования никуда не деться. Вжикнуло стекло перегородки, отсекая заднюю часть салона от лишних ушей. «О чем задумался?» — прижалась к нему Тамара. «Молчишь уже половину дороги? Опять какие-то заморочки с бризом? Может, отвлечешься немного?» «С ним как раз все нормально. Доработанный образец готов для показа государственной комиссии. Высокие гости приезжают послезавтра. Если все пройдет удачно, сразу же запускаем в производство. К маю нужно изготовить 20 экземпляров». «К чему такая спешка?» — удивилась девушка. «Отец попросил», — хмыкнул Никита. Даже так брови Тамары взлетели вверх. А ему какая печаль от такой скорости? «Он курирует продвижение брони в войска, заодно и комиссию трясет, чтобы те как можно быстрее подписали акт приемки. Бюрократия еще та, но без нее я не могу запустить процесс на полную мощность». «Какова цена?» — деловито спросила Тамара. «Мы получим самые сливки», — улыбнулся ей Никита и взял теплую ладошку в свои руки. «А мне не нравится эта возня», — вздохнула жена. «Политическая ситуация на Дальнем Востоке серьезно отразится на нашей семье. Чувствую неприятности, как приближение ненасти, такой звоночек тревожный». «Какие предпосылки для этого?» Никита уже не удивлялся странным заявлением Тамары. После случая на болоте он настолько уверился в мощном даре своей любимой, что ее спонтанные, ни на чем не основанные высказывания принимал всерьез. Для Берегини информационный посыл из астральных полей был сродни текстовому сообщению, приходящему на нужный номер мобильника. Как сие работало, даже Тамара не могла объяснить. Сейчас ее тревога прорывалась сквозь тональность разговора. «Да какие предпосылки?» — девушка пожала плечами. «Отец контролирует Дальний Восток, вот и все. Если пошла серьезная возня, он обязательно туда поедет. Еще и тебя за собой потянет». «Да все нормально будет», — успокоил ее Никита. «Если ты говоришь о войне, император сделает все возможное и невозможное, чтобы ее предотвратить». «Хотелось бы», — Тамара решила поменять тему разговора. «Надеюсь, при государственных испытаниях ты не полезешь на передовую?» «Нет, в роли мышек будут мои подчиненные. Шульгин нашел двух добровольцев из волхвов. Пусть сами на себе испытают то, что сотворили». «Хвала Перуну, муж остепенился», — вздохнула Тамара и похлопал Никиту по колену. «Значит, есть шансы, что старость встретим вместе». «Шутница». Стекло перегородки с тихим шепотом ушло вниз. В поместье Городецких кортежу из двух машин пришлось пробираться через два поста внутренней службы князя. Патриарх рода, видимо, всерьез озаботился охраной важных гостей и контролировал их проезд через свои владения с помощью конвоя из четверки мотоциклистов в темно-синих комбинезонах, выглядящих несколько футуристично на своих приземистых каплевидных байках и пристроившихся вслед за Руссобалтом и Юркой Ладоги с маячками на крыше. «Господин Городецкий слегка переигрывает», — бесстрастно произнес Ильяс. «Какими бы мирными ни были намерения хозяина, старший сопровождающий обязан отреагировать. Сокол первому, внимательнее на трассе, ведите мотоциклистов. При любом враждебном действии применять схему А». Какие тайны крылись за схемой А, Никита не знал. Полозов серьезно натаскивал новую службу. Вероятно, появились какие-то современные методики сопровождения, которыми ребята овладевают в режиме цейтнота. У князя Городецкого, конечно, не было мысли запугать или поставить гостей в неловкое положение. Никите он не показался глупцом или сумасбродом. Леонид Сергеевич действовал тоньше. Он высказывал свое почтение соседям, и молодой Волхов подозревал, в чем причина небывалой суеты с охраной. Ведь к нему в имение ехала племянница императора. Событие совсем не рядовое. Удивительно, что патриарх еще БТР на дороге не выставил для полного спокойствия в округе. Лишь бы журналистов не позвал в имение, — С усмешкой подумал Никита, поглядывая на эскорт из затонированного окошка машины. Тогда вся Вологда ринется искать расположение княжны, отбиваться придется. У Тамары были такие же мысли. «Недостаточно пафосно для княжны Меншиковой, но сойдет для жены дворянина Назарова», сказала она с улыбкой, когда кортеж подъезжал к раскинувшемуся на нескольких гектарах имению Городецких. Для Никиты, уже побывавшего в гостях хлебосольных соседей, острый интерес всего нового заметно сгладился. Единственное, что ему было жутко любопытно, как поведут себя две берегини, для которых шанс встретиться на крохотном пятачке, по словам Тамары, был равен практически нулю. Шумная презентация началась на крыльце и не закончилась даже в гостевой зале, где накрыли богатый стол. Старик подготовился основательно. Он долго держал в своих лапищах изящную руку Тамары и что-то почтительно говорил ей, беспрестанно улыбаясь. Вот же интриган, чертов. Подмазывается к будущим преференциям, которые уже видит в Вологде. Ну да. Если молодые Назаровы осядут здесь, можно гарантировать оживление торговой, деловой и общественной жизни города. Тамара перетянет сюда половину своих подружек, находящихся сейчас в тени знатных молодых аристократок. А Никита, утвердившись на своей земле, обязательно начнет расширять свое влияние на местную младшую аристократию. В любом случае, город будет в выигрыше. Честно себе признаваясь, Никита скучал. Он разговаривал с сыновьями патриарха, а сам находился далеко, мысленно обдумывая, как еще улучшить защитные качества Бриза. Сейчас ситуация складывалась таким образом, что военные предприятия, выполняющие императорские заказы, уловили тенденцию и начали разработку своих моделей легких комбинезонов. Конкуренция в будущем усилится, и нужно сделать такой образец, который на несколько лет станет эталоном техномагической мысли. А еще он на самом деле собирался на Дальний Восток, в приграничный район, куда отправил недавно станцию телепорта с кучей наводящих маячков. Никита лично хотел испытать и комбинезон, и телепорт. Только Тамара об этом не знала, а тесть обещал, что никто под страхом жуткой смерти не проболтается о предстоящей поездке. Ну, Тамаре все равно придется сказать. Детские отмазки с ней не пройдут. Она и так уже чувствует неладное. Закатит скандал с выбросом жутких ледяных клинков и вполне может угостить ими непоседливого супруга. Опять же о конкуренции. Князь Константин Михайлович при последнем разговоре особенно педалировал на эту неприятную для него тему. Враги не спали. Кто-то слил информацию о начавшихся испытаниях Бриза в военно-промышленные круги, и тесть подозревал своего невидимого крота. Оружейный барон Абрамов пытается завести разговор о совместных разработках следующего поколения брони, увиваясь вокруг великого князя, аки голодный кот вокруг плошки со вкусной сметаной. «Никита, постарайся предоставить комиссии весь спектр защитных свойств Бриза», — говорил Меншиков с волнением в голосе. «Нам нужно как можно скорее начать выпуск опытной партии и опробовать ее в боевых действиях». «Как скоро?» «Уже к концу мая комплекс должен быть в войсках. Предстоят нешуточные подвижки в наших отношениях с соседями и совсем недобрые, так что я на тебя надеюсь. И еще. На следующей неделе я тебя жду в столице. Все расскажу при встрече». Уже тогда Никита стал задумываться о предстоящей поездке на восток страны. А как же иначе? Он ведь никогда не упускал возможности самолично проверить свои наработки в условиях, приближенных к боевым. Единственным препятствием оставались дела в Вологде. Начальник СБ Корниенко доложил, что Костя Краус все-таки решился подвести своего гостя-мага к Золотаревой. Арина Степановна, естественно, уперлась и категорически не захотела брать в инженерно-техническую лабораторию человека, о прошлом которого ей ничего не было известно. И только после короткого разговора с Корниенко сдалась, подписав разрешение на устройство некого Лычкова Тимофея, мага седьмого ранга по табели коллегии иерархов, который, кстати, там числился. Проверяли жестко. Работать он стал вместе с Краусом в одной из секций лаборатории. И с этой минуты он попал под плотную опеку людей Федора Петровича. Зная Корниенко, Никита успокоился. Никуда этот проныра Лычков не денется. Можно ведь его и вверх подтянуть, дать возможность начать сближение с самим хозяином. Посмотрим, что получится из этой комбинации. Кто дергает за веревочки? Кицер или другой человек, сидящий выше всех персонажей? Тамаре дали возможность познакомиться со всеми женщинами рода Городецких, после чего берегиня патриарха увела жену Никиты куда-то в кулуары. Беседа, видать, предстояла нешуточная. проверка и прощупывание дальнейших планов молодых, их отношения к соседям, что вообще из себя представляет княжеская дочь, да еще племянница императора. Такие моменты ни одна, имеющая жизненный опыт, женщина не упустит. Никите оставалось надеяться, что Тамара выдержит, не поддастся на легковесность разговоров. Как-никак опыт общения с высокопоставленными лицами был, чья она дочь, в конце концов. А сам Городецкий хитрец не стал давить на больную мозоль в виде межевых земель. Он вообще молчал про них, углубившись в историю своей жизни и воспоминания о лихой молодости. Надеется получить нужные данные через Светлану Павловну? Ну-ну, надейся. После воспоминаний снова посидели за столом без двух берегинь, и Городецкий позвал Никиту на зимнюю веранду, огороженную от улицы мощными панорамными окнами с закаленным стеклом. Сейчас здесь было прохладно благодаря распахнутым фрамугам под самым потолком. Свежий весенний воздух, напоенный ароматом яблок и сырой земли из сада, врывался легкими потоками внутрь, будоража кровь. Следом за ними неслышно вошел слуга с серебряным подносом, на котором стояла бутылка хереса и два пузатых бокала. В качестве закуски были тонко нарезанные ломти копченого мяса и сыр. Поставив поднос на круглый лакированный столик с живописным натюрмортом в виде наборного шпона, он испарился, как будто его и не было. Городецкий разлил херес по бокалам и жестом показал, что хотел бы выпить вместе с Никитой. Сделав пару глотков, патриарх спросил. «Тебе не скучно, Никита Анатольевич? А то, гляжу, весь вечер квелый ходишь». «Не хотелось бы расстраивать вас, князь», — улыбнулся Никита. «Но в самом деле сейчас не до веселья». Фыркнул старик. «Тебе повезло, что я не люблю всякие придворные выверты из опов язык и эвфемизмы всякие. Что думаешь, то и выкладывай. Я сам человек открытый, резкий, поэтому неудобный во всех смыслах. Не зря я живу здесь, а не в Петербурге или в Москве». «Здесь лучше», — подтвердил Никита, «в качестве пенсионера или доживающего свой век землевладельца». Городецкий захохотал, запрокинув седую голову. Даже какая-то жилка затрепетала на шее. Потом сделал еще один глубокий глоток и отставил бокал. «Ну вот, узнаю назаровскую породу. Сразу повеяло добрыми воспоминаниями, когда мы с твоим дедом, сцепившись, спорили до хрипоты обо всем на свете. Великий антагонист, эх! Ну, тебе интересно со мной, вижу. Ждешь от меня какой-то пакости. А зря. Я чужого не беру, своего не отдаю». «Чему эти предисловия, Леонид Сергеевич?» — вежливо поинтересовался Никита. «Я тоже не любитель топтаться кругами, тем более, что ваша позиция мне ясна». «Возненавидел старика», — усмехнулся патриарх. «А ты не торопись. Если наши жены договорятся между собой, быть нам добрыми соседями. Я, знаешь, Светочку всю жизнь боготворю и слушаюсь, как мальчишка сопливый, ей-богу. Сколько раз отводила свои силы от меня смерть, не поверишь». Никита навострил уши. Неужели старик начнет раскрывать свою душу незнакомому, в общем-то, человеку, да еще молодому и небитому жизнью? Ага, не стал. Помолчал, что-то прикидывая в уме, махнул рукой. «Было, было. И ты не пренебрегай советами берегини». «И все же, насчет добрососедства», — с любопытством напомнил Никита. «Как ты сам смотришь на совместные проекты?» Городецкий заметил, что гость осушил свой бокал и снова налил янтарно-соломенный напиток. «Скажем, строительство туристического комплекса возле Белозерска, катание на яхтах, катамаранах, прочие развлечения». «Совместный пай на ваших землях?» — удивился Никита. «Сильно удивился. Настороженности не было. К чему бы Городецкому строить какие-то интриги далеко от Вологды?» «Да, на моих», — подтвердил старик. «Но не за просто так. Выдохни спокойно. Я еще не выжил с ума, чтобы совать руку в пасть зубастой щуки. Хе, да не сердись, я с особым почтением, Никита Анатольевич». «Что в обмен?» «Акции изумруда», — припал к бокалу патриарх. «Да зачем вам акции техномагической корпорации?» — изумился Никита. «Внукам», — ответил князь. «Твоя империя сейчас имеет высокую ликвидность, и в будущем я не вижу никаких предпосылок к падению. Тем более, что за твоей спиной стоят очень высокие люди». «Все равно рискуете», — покачал головой Никита. «А если со мной что случится?» «Так для чего Константин Михайлович скупал акции год назад с помощью спекулятивных операций?» — хитро прищурился патриарх. «Не просто же так, да?» «И откуда у вас такие сведения, Леонид Сергеевич? Просто поражайте осведомленностью». А я не зря некоторое время жил в столице, остались друзья. Надеюсь, не из клана князя Балахнина? Алексей Изотович весьма влиятельное лицо в России, но я стараюсь не пользоваться его услугами. Посыл оказался прямым, как штыковой удар. Возможно, что Городецкий хорошо осведомлен об отношениях Никиты с Балахниным и, исходя из ситуации, выстраивает свою линию поведения. Тут бы не поддаться на уловки опытнейшего старика. «Значит, вы хотите пустить меня в долю взамен на процент акций Изумруда? А тебе не устраивает мое предложение? В прошлом году Белозерск испытал весьма большой наплыв желающих комфортно отдохнуть. С нашими капиталами можно развернуться во всю широту славянской души. Бернские озера или Баден-Баден игрушкой покажутся». «Да, оригинально», — покрутил головой Никита. «И неожиданно». «Так я не тороплю», — добродушно ответил Городецкий. «Можешь обсудить мое предложение с финансистами, адвокатами, знающими мою кухню людьми. Я не собираюсь ничего прятать от будущего партнера, надеюсь». «Хм. А какой процент акций планируете за туристический пай?» 5, не меньше», — старик блеснул глазами, не потерявшими юношеский задор. Никита сдержался. Городецкий его явно провоцировал. Доходы его клана не были настолько малы, чтобы так нагло требовать за пай 5% акций. Улыбнувшись патриарху, давая понять, что расценил ход князя правильно, отрезал. 2%. Даже мой тесть не просил больше 5. Старик кивнул, нисколько не обижаясь и не сердясь. Допил херес, аккуратно поставил бокал на поднос, взял пластину копченого мяса и крепкими зубами перемолол его, ощущая послевкусие напитка. «А если все же 5, но за информацию?» Все-таки выложил напоследок хитрый лис. «Какую, Леонид Сергеевич?» Странная настойчивость патриарха уже раздражала. «Могу сказать, как звали твоего отца?» Городецкий впился взглядом в лицо вздрогнувшего Никиты. Молодой парень еще не умел держать такие удары, но князю не нужны были доказательства его слабости. От таких новостей кого угодно кондрашка хватит. Из чьего рода, чей сын? «Интересно», — кашлянул Никита, ощущая сухость в горле. «Откуда бы?» «Не забывай, Никита Анатольевич, какими мы были соседями с твоим прадедом. Хоть и грызлись, но знали друг о друге столько всего, что опасно было делиться с кем-то третьим». «Да мне как-то сейчас не до этого», — пожал плечами Волхв. «У меня вообще до 16 лет не было настоящей семьи, ничего, пережил. В Албазине, кстати, приемный отец с матерью, сестра. На что мне имя человека, бросившего мать в трудную минуту? Прощение или раскаяние в его глазах увидеть?» «Разумно», — кивнул князь. «Ну, сам смотри, не буду учить, как лучше поступить. Захочешь услышать его имя? Милость просим в мой дом. Вот тогда и поговорим по-настоящему». Стеклянная панель снова была поднята, отсекая любую возможность сидящим впереди прислушаться к разговору молодых супругов. Никита с некоторой долей растерянности передал разговор с Городецким, особенно последнюю его часть. «Представляешь? 5% акций за имя человека, бросившего мою маму в трудную минуту». Тамара никогда еще не видела своего мужа одновременно и злым, и раздраженным, и по-мальчишески обиженным. И еще намекнул, что настоящий разговор пойдет только после моего согласия. «А что ты хотел? Переиграть старого хрыча на его поле?» — удивилась девушка, поглаживая Никиту по руке. «Игрок высочайшего класса, как его охарактеризовала Светлана Павловна. Столько лет прожить под одной крышей и тонко чувствовать любую фальшь в словах. Это надо уметь». «Вы о чем, Тамара Константиновна?» — усмехнулся Никита, силясь войти в норму. «О том самом, дрожайший мой супруг», — не осталось в долгу Тамара, подколов Волхва. «Меня сразу предупредили, что Городецкий начнет тебя шантажировать». «Врал, значит?» «Нет, не врал. Он знает имя твоего биологического отца. Книги не подтвердила. Но тоже предпочла держать язык за зубами. Из чего делаю вывод. Всю погоду в доме определяет старик. Теперь дело за тобой. Хочешь найти отца? Жертвуй 5% акций. Не хочешь? Отдавай 2-3 за совместное предприятие в Белозерске». Тамара замолчала и пожала плечами. Здесь она ничего не решала, мудро отойдя в сторону, как и пожилая берегиня когда-то. Муж — стержень семьи, его голова, а жена — двигатель, заставляющий эту голову принимать нужные решения. Никита — еще мальчишка с эмоциями, старательно прячущий их в глубину своей души. старается выглядеть умудренным жизнью человеком, но такие люди, как Городецкий, видят насквозь истинную сущность, дно даже самой мутной реки. Старик знал, чем подцепить Никиту. «То есть ты не против, если мы объединимся для туристического проекта?» «Неплохая идея». Тамара задумчиво посмотрела вперед, где яркий свет галогенных фар рассекал мягкую темноту апрельского вечера. Машина уверенно шла по невидимой ниточке, разрывая сопротивление воздуха и дополнительной защитной сферы, нацепленной Никитой ради большей безопасности. Но готовься к тому, что этот хрыч поставит себя выше твоих амбиций и желаний. Подмастерье из меня сделает? Ага, будешь у него учиться управлению капиталами и предприятиями, усмехнулась Тамара. Мало тебе изумруды и ткацких мануфактур. Ничего, Айдаров вытянет. Амбиций и желаний у него достаточно, вздохнул Никита. Милая, мне надо тебе кое-что сказать. Повисла недолгая пауза, которую Тамара восприняла как сигнал к началу тех трудностей, о которых она сама говорила днем. Сердце тревожно трепыхнулось. Те слова, которые девушка услышала из уст старой берегини, начали оформляться в нехорошую картину. Кто же знал, что Светлана Павловна, помимо ранга берегини, имеет дар прорицателя? Пусть и не такой сильный, но достаточный, чтобы просчитать всевозможные варианты развития на год. «Так говори», — ледяным тоном попросил Тамара. «Мне нужно съездить на Дальний Восток, в Хабаровск и во Владивосток». Никита с трудом посмотрел на застывшую жену. Она выпрямилась, не касаясь мягкой спинки дивана. «Это необходимо. Речь идет о перспективных разработках для армии, тем более сейчас». Никита понимал, что говорит неправильно, что его слова не трогают жену, не заставляют ее принять доводы и причины отъезда. «Хочешь ехать — езжай», — спокойно ответила Тамара. «В конце концов, я знала, за кого замуж выхожу. Истерик устраивать не буду, все равно не помогут». «Почему?» — не выдержал Никита. «После разговора с княгиней Городецкой мне почему-то сразу вспомнился виртуальный сон», — намекнула жена. «Одинаковый сюжет, картина будущего с небольшими вариациями. Знаешь, что было до того момента, когда я встретилась с тобой в кабинете?» «Ты мне об этом не говорила». Ледяной комок зародился в животе и стал распространять вокруг себя нестерпимую стужу. «Я ехал на работу», — буднично ответила Тамара. «Просто ехал в Изумруд, чтобы провести обычный деловой день, как и все дни до этого, несколько лет подряд. Не знаю сколько, 5, 7, 10. Я точно знала, что мне нужно держать себя в руках до тех пор, пока не появишься ты. Год за годом, чертов год за чертовым годом, изматывающее ожидание чуда. Куда ты пропал? Как ты мог меня оставить одну с детьми на руках?» Резкий переход от спокойной речи к выкрику и мощный удар кулачка в грудь ошеломил Никиту. Он даже не успел сначала среагировать, когда почувствовал запах свежего снега и растущие клинки с фиолетовым отливом. Пришлось схватить жену за плечи и тряхнуть как следует, чтобы она успокоилась. «Что тебе сказала Городецкая?» — прижимая к себе плачущую Тамару, спросил Никита. Клинки исчезли, так и не успевшие налиться смертоносной белизной. «Она видит будущее, Никита», — прошептала девушка. «У нее дар видеть пути людей, которые ей симпатичны. Ты очень понравился Светлане Павловне, но тем самым отдал ей возможность влиять на тебя исподволь, незаметно обволакивая тебя дружелюбием. Вот почему твой прадед цапался с князем, старался быть грубым и нежеланным гостем в доме Городецких. Он знал, какая сила таится в руках княгини». «Что она сказала?» — стиснув зубы, повторил Никита. «Будь осторожен», — глухо пробормотал Тамара, уткнувшись лицом в его грудь. «Любое мое препятствие на твоем пути только усугубит ситуацию. Лучше уж сразу, чтобы развеять все страхи. Если суждено сбыться тому сну, я хочу быть уверенной в своем будущем». «Да бред какой-то», — поежился Никита. «Радуга весь жутко опасна, я подозревал, но как она могла повлиять на тебя, находившуюся совершенно в другом месте? Какая связь между моими видениями и твоим сном?» «Но мы как-то встретились, причем сцена с небольшими вариациями была один в один», — хлюпнул носом Тамара, успокаиваясь. «Ладно, не хочу об этом вспоминать. Просто езжай, не думай об этом разговоре. Я знаю, что ты не полезешь второй раз в гиблое болото. В любом случае помогу. Технику поддержки подсказала Городецкая». «Поменьше надо с ними встречаться», — покачал головой Никита. «Страшные люди». Если бы я знала, что у княгини дар предвидения, категорически отказалась бы от контактов, — поддержал его супруга. Так жутко мне еще не было. «А что ты о детях там сказала?» Волхв решил снизить накал беседы, повернувшись куда-то в ненужную сторону. Однако польза от этого была. Его отъезд не станет поводом для скандалов. Ведь все дело в словах, сказанных Светланой Павловной. «Да так, к слову», — смутилась Тамара. «Ой, не смотри такими глазами. Ну да, в том сне у нас были дети, двое, сын и дочь. Причем к моменту встречи ему уже исполнилось 5 лет». «5 лет? Обоим?» — не сдержался, засмеялся Никита. «Близняшки, что ли?» «Двойня», — с непонятной для данной ситуации гордостью ответила Тамара. «Одаренные до ужаса». «Расскажи», — потребовал Никита, снова почувствовав сжимающий его внутренности страх и радость. «Не буду», — отрезала девушка. «Не упрашивай. Это всего лишь фантом другой жизни. Незачем его ворошить и вызывать к реальности. Я боюсь испортить все, что сейчас у нас есть. Лучше спокойно съезди на свою войну и возвращайся обратно».